Глава сороковая. Чудом возникшая в жутком вертепе расщелина пропустила путников дальше и сама собой закрылась, отрезав поток слабого сияния и дорогу назад. Люди окунулись в непроглядный мрак, успев заметить впереди широкий и длинный тоннель с низкими сводами. Поначалу пробирались ощупью, держась возле стены. Воздух здесь был вязкий и тяжелый, а под ногами хрустело и ломалось что-то. Прошли так немного, спотыкаясь в полной тьме. «Стойте! Попробую зажечь свечу!» — пробормотал Станил, роясь в котомке. Среди припасов было огниво, свечи и труд, но они отсырели, пока люди бродили в заполненных водой лабиринтах. Однако Станька не сдавался. Долго шуршал чем-то, чиркал огнивом, бронился. Наконец запалил оторванный от рубахи клочок, а от него свечу, прихваченную в замке. Поднял руку повыше, прикрывая ладонью робкий огонек, и все ахнули в один голос. Пространство, на которое падал золотистый свет, было усеяно человеческими костями. Кое-где валялись целые скелеты в истлевших одеждах. Напуганная до оцепенения Млавка едва переставляла ноги и отчаянно цеплялась за старшую товарку. «Старайся не смотреть, милая, просто иди вперед, ступай осторожно», шепотком твердила Яра, сама с ног до головы, опутанная липкими тенетами страха. Но сквозь ужас пробивалась уверенность. Надо двигаться, не останавливаться, потерпеть еще. Вон и Мшица думала так же. Собачка взяла на себя роль вожака. Принюхивалась, отбегала, возвращалась, тыкалась в ноги и тявкала, словно подгоняя людей идти и не бояться. «Дальше не ходите, глянуть хочу, что там!» — бросил парнишка. Он ушел вперед, стараясь не наступать на останки. Пламя свечи подрагивало, на стенах прохода плясали и дергались жуткие искореженные тени. Станил отошел недалеко, женщины все время видели отцветы огня. «Похоже на рудник какой-то заброшенный», — объявил, вернувшись. «Там укрепы остались, порода навалена, ржой поеденные молоты и кирки раскиданы, и мертвяки повсюду, не рудник, а погост». Яромира внимательно выслушала парня, задумалась. В голове так и велись мыслишки, которым и сама поначалу значения не придавала, гнала их за ненадобностью, занятая другими, куда более важными и насущными заботами. И тут... «Сдается мне, это и есть рудник», — проговорила вдовка. «А кости принадлежат тем, кто искал его и нашел, а дальше не прошел». «Так чудище в пещере говорило», — заметила Млавка. «Да, рудник люди отыскали, но пройти дальше не сумели. Не пустило их древнее чародейство». «Какое еще чародейство?» — скривился Станил. «Вспомни байку о Серебряном городе. Мы только сказку повторяем, а ведь в ней говорится о настоящем месте. О Любодарском доле речь, богатом и плодородном крае, за высокими горными хребтами, где древние люди город построили на берегу светлой реки Магуши. Народ верил, что в доле живет добрая сила, которая те места оберегает. Там люди жили в благости, горе и болезни не знали. Растили детей, богатые урожаи собирали, в серебряных и медных рудниках много богатств добывали. Торговлю вели со всем миром. Неизвестно, что произошло многие столетия назад. Проклятие, как твердят сказители, или стихия, но сотрясло землю и завалило в долину все дороги, все тропки и проходы. Осталось только два пути, самых жутких и опасных. Один Тайгуч остерегла, второй оказался под князевыми чертогами. И если верить легенде, то попасть в Серебряный город может только тот, кто чист душой. Все слушали Яру, даже Мшица наклоняла голову и шевелила ушками, внимая каждому слову человека. «Страховидла и про чистую душу что-то шептала», — поддакнула взволнованная Млавка. «Типа эти нечистые потому и сгинули?» — парнишка кивнул на останки. «Я не знаю, какие дороги всех их сюда завели, но они не мира искали, а наживы. Сокровищ забытого города им хотелось. Потому кости их здесь лежат, а неупокоенные души стражами стали». «Ладно». Станька и верил, и не верил в такой расклад. «А нам-то что тут делать? Куда идти? Или тоже сгинем в рудниках?» Разве не бывает, что живет себе человек тихой, даже скучной жизнью, а потом подхватывает его вдруг буйной силой и несет неведомо куда? И в какой-то момент человек начинает слышать свою душу, понимать ее лучше, чем когда-либо. Вот как Яра сейчас понимала, что не просто так случился пожар в поляне, не просто так она прошла весь путь и оказалась с детьми в замке князя. угольями горящими, перьями летящими, глазами не спящими, трясиной гнилою, каменной тропою. «Не сгинем», — уверенно заявила Яра. «Думаю, мы свое испытание прошли, и с нами чистая душа». Она посмотрела на спящего сладким сном Тимошку. «Надо искать штольню, а через нее выбираться наружу». «А ты почем знаешь, что мы придем точно туда, куда тысячи странников до нас пытались пройти? Они вон тоже тайные тропки как-то отыскали, а так и остались тут навечно, до города не добрались?» — допытывался Станил. «Значит, плохо они старые сказки слушали и не выполнили все условия. А нам только каменную тропу преодолеть осталось. Ты, Станя, в недобрых колдунов и их злодейскую магию ведь веришь?» Вдова пристально смотрела парню в лицо. «Верю». «Многое своими глазами видел, да?» «Больше, чем хотелось», — хмурился мальчишка. «Да, натерпелся ты всякого. А припомни, как колдун твоего братишку с того света вернул. Спас вот эту самую чистую и невинную душу. Как он нас на дороге подобрал, всех согрел и накормил. Как пытался родителей твоих вразумить и от встречника укрыть. Вот в зло ты веришь, повсюду только его и видишь. А почему ж ты в добрые чары поверить не хочешь? В то, что не все в этом мире черно, а есть и светлое. И ты стал частью чего-то такого, хоть и не желаешь даже задуматься об этом». Яромира протянула руку и коснулась плеча пацана. Тот по привычке дернулся, но словно осекся. Посмотрел на Яру. В глазах его было много вопросов и упрямого неверия, но парень явно задумался над словами бывшей родственницы. Мшица уселась у самых ног Станила, задрала мордочку и смотрела так, словно говорила: «Ну, и долго ты упрямиться будешь, несносный человек?» «Идемте дальше», — сказала Яромира. «Долог и нелегок путь, но будет и у него конец». Путеводный дар в ней снова запел свою песнь. Михай и Тайгуча давили друг на друга чистой силой, без видимых глазу эффектов. Демонская магия набирала мощь и гудела, как пламя в адской печи. А Камир метался, выцеливая уязвимое место в оболочке полупрозрачной сферы, пытаясь пробить ее молниями. Но лиловые извивы разрушительной магии бились в барьер и с треском и шипением рассыпались сверкающими всполохами. Гул становился все сильней, от него задрожал весь замок. Слежавшиеся за столетия камни пола заворочились, вздыбились и разошлись под тем местом, где боролись демоны. Сверкающая сфера рухнула в образовавшийся провал вместе с заключенными внутри нее противниками, а те будто ничего и не заметили. Акамир сиганул следом и, ловко приземлившись на ноги, продолжил атаковать барьер. «Весело у вас тут, как я погляжу!» — присвистнул Риго, входя в пустой, выстуженный зал, где разворачивалась схватка демонов. Тайгуча на появление чародея не отреагировала, а усилила давление на отвлекшегося князя. Лицо демоницы непрестанно искажалось. Рыча сквозь стиснутые зубы, она вгрызалась чарами в противника, будто пыталась расковырять плоть и пролезть ему в самое нутро. Облик князя тоже менялся. Исчезла седина, глаза заволокло чернотой, кожа стала серой с красноватыми прожилками. «Помогай пробить! Зови стражей!» Голоса Акамира и Михая прозвучали одновременно. «Некого звать, отец! Сами справимся!» Отозвался Риго, ловко вытаскивая из-за пазухи прозрачную подвеску. Тяжелые двери за ним сами собой захлопнулись, прочный засов с лязгом задвинулся. Вокруг ладони колдуна вспыхнули яркие золотистые искорки, образовавшие ослепительный луч света, ударивший Акамира в спину. Черноусый взревел, попытался развернуться, но лишь затрясся в корчах, не в силах сдвинуться с места. «Что творишь, щенок?» — рявкнул Михай, пытаясь оттолкнуть от себя демоницу. Тайгуча злорадно рассмеялась, и белый порог, поднимающийся над судорожно дергающимся Акамиром, начал медленно втягиваться в огненную сферу. «Одумайся, засранец!» — гаркнул князь, пытаясь одновременно и бороться с соперницей, и дотянуться до силы, покидающей гибнущего Акамира. «А ты чем думал, когда приказал моих мать и сестру заживо сжечь, тварь?» Не опуская руки с зажатой в ней подвеской, с ненавистью бросил Риго. «Ах, ты решил, что сможешь со мной сравняться, гаденыш неблагодарный? Я сейчас эту дрянь отправлю туда, где ей самое место, а потом сестрицей твоей лично займусь и девкой твоей с ублюдком». Оскалился Михай и рванулся к Тайгуче. «Не дотянешься!» — отозвался Риго, наблюдая за мучениями Акамира. Михай прорычал что-то на непонятном языке, а демоница выхватила откуда-то хлыст и ловко стегнула князя по лицу. Тем временем Акамир взвыл по-звериному и осел на пол кулем грязной одежи. Остатки пара медленно скрывались внутри сферы, и Тайгуча снова засмеялась неприятным грохочущим смехом. «Вот теперь, друг сердешный, мы повеселимся всласть!» произнесла она почти нежно, и с ее ладони сорвался клубок мелких змеек, немедленно накинувшихся на Михая. «Ты с ублюдком моим столкнулась, шлёнда! Меня крутить не сумела, так хоть его крученком своим корявым прибрала!» Выплюнул сквозь покрывшиеся пеной губы князь. «Никак ревнуешь?» Продолжала смеяться Тайгуча, на этот раз швыряя в противника пригоршню черных жуков. «Дурой была, дурой и помрешь!» пророкотал Михай, принимая свой истинный облик. Перед хрупкой Тайгучей возвышался гигант с кожей оттенка свежей крови. «А вот и ты, любимый!» вскрикнула демоница и выбросила вперед руку с плетью. Разъявленные змеиные пасти вцепились в глаза князя. Тот зарычал громоподобно и попытался дернуть хлыст на себя, но Тайгуча резко крутанула второй рукой, взвихрив потоки воздуха с обломками камней. Смерч налетел на сферу, разрушил и разметал ее оболочку и оплел могучее тело демона путами, сковывая его по рукам и ногам, обвиваясь вокруг шеи. Михай ухватил каменно-воздушные оковы, будто толстенные канаты, потянул, рванул их. Стихия почти поддалась силе демона. Тайгуча едва стояла на ногах, но продолжала творить чары. Смерч набирал мощь, воздушные потоки разрушали замок, втягивая в себя новые глыбы камней, осколки стекол, обломки мебели. «Подмагнуть?» — сквозь свирепую бурю прокричал Риго. «Подмагни!» — прохрипела демоница. Колдун вытянул руки, направляя чары в сторону демона. Огненная магия, будто давно ожидая своего часа, вырвалась на свободу и влилась в неистово бушующий вихрь. Риго подхватила, потащила следом за потоком силы, и чародей потонул в ослепляющем кружении ревущего пламени и грохоте раскаленных камней. Невиданная мощь разрушила озерные чертоги. Вышла за их пределы, волной пронеслась по поверхности озера до его берегов и покатила дальше, сотрясая рамханы. Черная вода вскипела. Скалистый остров раскололся, образуя бездонную брешь в недра земли, и воронка смерча ввинтилась в открывшийся проход прямо в преисподнюю. Риго не понял, что случилось. Он ослеп и оглох, утратив контроль над силой собственной магии. Он стал этой магией, сам превратился в чистый огонь. И краем угасавшего человеческого сознания помнил лишь одно — женщину, которую любил больше жизни. Но теперь уже никогда ей этого не скажет.